антиконкурентное наследие. Бывает, что вы можете использовать историческое наследие конкурента против него самого. Подобное произошло много лет тому назад, когда фирма-импортер водки «Столичная» опубликовала рекламу следующего содержания. «Большинство американских водок похожи на русскую водку. Столичная отличается от них. Она и есть русская». Но когда «Столичная» перестала использовать в качестве отличительного признака свое наследие, лидером в секторе высококачественной водки стала марка «Абсолют». Здравый смысл и история подсказывают, что единственная стратегия, которая может принести успех «Столичная» — обращение к наследию. Необходимо воспользоваться малоизвестным фактом. «Абсолют» производится в Швеции. Поэтому следует репозиционировать «Абсолют» в соответствии с его происхождением и в то же время воспользоваться представлениями потребителей о традиционных русских ценностях. Реклама «Столичная» могла бы звучать так. «Абсолют из Швеции против абсолютно русской водки». Просто потому, что выражение «шведская водка» звучит далеко не так привлекательно, как «русская водка». Общеизвестно, что русская водка — первоклассная вещь. Или возьмем намечающееся сражение между Procter & Gamble и Walmart. Последняя выпускает частную марку хозяйственного мыла под названием Sam's American Choice, конкурента Tide. Внешне появление более дешевого мыла ничуть не беспокоит Procter & Gamble. Однако компания может в любой момент обнародовать тайну конкурента, выпуском которого занимается отнюдь не Walmart, а Huge Detergents Incorporated. Вы доверите свою стирку некой Huge? Вряд ли.